Я помчалась на запад к кладбищу. Я не могла больше слушать его мысли, поскольку моя голова была занята бегом, тем, как обогнуть препятствия в виде деревьев, кустов, поваленных стволов, лужиц, где скапливалась дождевая вода. Мои сильные ноги отталкивались, руки вздымались, дыхание звучало подобно волынке. Я вырвалась из леса и оказалась на кладбище. Старейшая часть кладбища лежала дальше сверху, по направлению к дому Билла. Там были лучшие местечки, чтобы укрыться. Я неслась над современными надгробьями, почти не касаясь земли, зная, что попытки спрятаться бесполезны. Я перепрыгнула через бабушкину могилу. Земля была еще сырой, могильного камня еще не было. Ее убийца преследовал меня. Я обернулась, чтобы посмотреть, насколько он близко. В лунном свете я увидела растрепанную голову Рене, настигающего меня. Я сбежала по склону углубления, в котором расположилось кладбище, затем стала подниматься по пригорку. Решив, что между мной и Рене оказалось достаточное количество надгробий и памятников, я нырнула за высокую гранитную колонну, увенчанную крестом. Там я замерла, стараясь слиться с холодной твердыней камня. Мне пришлось прикрыть рот ладонью, чтобы приглушить звук, с которым легкие пытались насытиться кислородом. Я достаточно успокоилась, чтобы попытаться прислушаться к Рене. Но его мысли были настолько запутаны, что не поддавались пониманию, кроме ярости, которая его охватила. Затем предстало еще четкое видение. «Твоя сестра!» — закричала я. «Жива ли еще Синди?» «Сука!» — заорал он, и в эту же секунду я осознала, что первой погибшей женщиной оказалась сестра Рене, которой нравились вампиры. Та, которую, по словам Арлены, Рене все еще время от времени посещал. Рене убил Синди, свою сестру-официантку, когда на ней еще была белая с розовым форма официантки больничного кафетерия. Он удушил ее лямками фартука, а потом занимался с ней сексом. Уже после того, как она умерла, она пала столь низко, что не станет возражать даже против собственного брата, думал он. Насколько он вообще был способен думать? Любая, кто позволяет вампиру сделать это с собой, заслуживает смерти. Он спрятал ее тело от стыда. Другие не были его плотью и кровью, и позволить им остаться лежать было нормально. Меня затягивало в больной мозг Рене, как щепку затягивает водоворот. Это потрясло меня. Когда я вернулась в свой мозг, он напал на меня. Изо всей силы ударил меня по лицу и рассчитывал, что я упаду. Удар сломал мне нос и причинил такую страшную боль, что я почти отключилась, но устояла. Я ударила в ответ. Недостаток опыта сделал мой удар неэффективным. Я просто шлепнула его по ребрам. Он хрюкнул и в следующую секунду нанес мне еще удар. Его кулак сломал мою ключицу, но я устояла на ногах. Он не знал, насколько я сильна. При свете луны я видела, насколько он удивлен тем, что я пытаюсь сопротивляться. И я мысленно поблагодарила кровь вампиров, которая оказалась во мне. Я подумала о своей отважной бабушке. Я схватилась за уши и попыталась стукнуть его головой о гранитную колонну. Его руки пытались схватить мои и оттянуть их, чтобы ослабить хватку. Наконец, это ему удалось. Но по его глазам я поняла, что он удивлен и теперь начеку. Я попыталась бросить его на колени, но он опередил меня, изогнувшись так, чтобы увильнуть. Пока я потеряла равновесие, он подтолкнул меня, и я с грохотом рухнула на землю. Тогда он оседлал меня, но во время нашей схватки он потерял свой шнурок и, держа меня одной рукой за шею, второй пытался нащупать свое излюбленное орудие. Моя правая рука оказалась пригвождена, но левая была свободна, и ей я била и царапалась. Ему приходилось не обращать на это внимания, приходилось искать свой шнурок, который явно являлся частью ритуала. Моя рука наткнулась на знакомый предмет. Рене, который был в рабочей одежде, все еще носил на поясе нож. Рывком я расстегнула ножны и вытащила из них нож. Пока он успел подумать, надо было мне его снять. Я вонзила нож ему в бок, под углом, потом вытащила. Тогда он закричал. Он поднялся на ноги, скорчился, пытаясь обеими руками зажать рану, из которой хлестала кровь. Я отодвинулась и поднялась, стараясь сохранить расстояние между собой и мужчиной.